Осень. Цукими. Праздник созерцания луны. О, ты! Мешок луны и цветов, чьи формы всегда переменны. Якои Яю. Перевод Мендрина. Красная луна. Кто владеет ею, дети? Дайте мне ответ. Кобаяси Иса. Перевод Марковый. Для всех людей семя сиесты — месяц осенний. Мацунага Тейтоку. Перевод Мендрина. Хоть против воли, но жить еще я должен на этом свете. О, как нетерпеливо я жду луны полночной. Император Сандзё. Перевод Новича. Вот выплыла луна, и самый мелкий кустик на праздник приглашен. Кобаяси Иса. Перевод Марковый. Праздник осенней луны. Кругом пруда и опять кругом. Ночь напролет кругом. Осенняя луна сосну рисует тушью на синих небесах. Хатори Рансетсу. Перевод Марковый. Плывет гряда облаков. Как бережно светлую луну она несет на себе. Нодзава Бонтё. Перевод Марковый. О, светлая луна! Я шла и шла к тебе, а ты все далеко. Фукуда Тиё. Перевод Марковый. В зените луна. По Нищенской улице я тихо бреду. Луна так ярко светит. Столкнулся вдруг со мной слепец и рассмеялся. Разбойничий атаман и тот, наверное, песню сложил в такую ночь о луне. Йоса Бусон. Перевод Марковый. В сиянии луны ни одного в собранье не осталось прекрасного лица. Легкий ночной ветерок. Чай хорош, и вино хорошо, и лунная ночь хороша. Мацуо Басё. Перевод Марковый. С неба льется лунный свет. Спряталась в тени кумирни ослепленная сова. Найто Дзёсо. Перевод Марковый. Туманится диск луны. Два круга мерцают в тени ветвей. Филин в мутных очках. Такараи Кикаку. Перевод Марковый. В небе такая луна, словно дерево спилено под корень. Белеется свежий срез. Тихая лунная ночь. Слышно, как в глубине каштана ядрышко гложет червяк. На луну загляделись. Наконец-то мы можем вздохнуть, мимолетная тучка. Мацуо Басё. Перевод Марковый. Листья бананов луна развесила на столбах в хижине новой. Домик в уединенье, луна, хризантемы. В придачу к ним клочок небольшого поля. В тесной хибарке моей озарила все четыре угла луна, заглянув в окно. Влюбленные коты умолкли. Смотрит в спальню туманная луна. Мацуо Басё. Перевод Марковый. Яркий лунный свет. На циновку тень свою бросила сосна. Такараи Кикаку. Перевод Марковый. Свет этой яркой луны оголил, как темя монаха, море, холмы и поля. Хатори Рансетсу. Перевод Марковой. Улетает стая гусей. В каждом рисовом поле, в каждом затуманился круг луны. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Вялые листья батата на высохшем поле. Восхода луны ждут, не дождутся крестьяне. Бросил на миг обмолачивать рис крестьянин. Глядит на луну. Друг мне в подарок прислал рису, а я его пригласил в гости к самой луне. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Так легко-легко выплыла и в облаке задумалась луна. 16-я ночь. Успеем ли сварить креветок? Так мало длится тьма. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Даже в дождь выходи, полуночи луна. Только шляпу надень ты сперва. Ямадзаки Сокан. Перевод Мендрина. Как быстро летит луна. На неподвижных ветках повисли капли дождя. Да разве только луну? И борьбу сегодня из-за дождя не удалось посмотреть. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Отоприте дверь, лунный свет впустите в храм Укимидо. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Луна ли это, что вздохи вызывает и скорбью страстной меня волнует? Или слеза из глаз печальных? Сато Норикиё Саэгё. Перевод Нович. Печалью своей дух просвети. Пой тихую песню за чашкой похлебки, о ты, печальник луны. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Мириады дум возникает в уме моем при созерцании луны. И глубоко грустны эти думы. Но не для меня только одного пришло осеннее время. Оэне Тисато. Перевод Азбелева. Как ярко светит луна, найдя прореху меж облаками, которые по небу осенний ветер гонит. Фудзивара но Акисука. Перевод Новича. Полнолуние ночь. Даже птицы не заперли двери в гнездах своих. Фукуда Тиё. Перевод Марковой. Стропила моста поросли печаль травою. Сегодня она прощается с полной луной. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Луна все таяла, таяла. Совсем ей пришел конец. Как ночью безлунной холодно. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Ни луны, ни цветов, а он и не ждет их. Он пьет одинокий вино. Мацуо Басё. Перевод Марковой.